Глава 4. Без четверти 8, услышав негромкий стук в дверь, Ребекка подумала, что не стоило принимать приглашение Энтони. Она страшно устала. «Вы готовы?» В дверь просунулось розовое лицо миссис Тревота. «Спущусь через несколько минут». Сбросив халат, она влезла в джинсы и футболку и привела в порядок непривычную короткую прическу. Посмотрелась в зеркало. Без косметики лицо из-за нового цвета волос казалось болезненно бледным. Спускаясь по лестнице, Ребекка задумалась о том, насколько миссис Тревотон предана своему хозяину. Их отношения словно пришли из другой эпохи, как будто время никак не повлияло на Астбери Холл и его обитателей. Девушка остановилась перед дверью в столовую и постучала. «Войдите». Толкнув дверь, Ребекка увидела, что Энтони уже восседает во главе изящного длинного стола. То, что он сидел один в огромной комнате, за столом, где могло поместиться много людей, только подчеркивало его одиночество. «Добрый вечер». Хозяин с улыбкой указал на прибор слева от себя, встал и отодвинул стул. «Спасибо», — неловко пробормотала Ребекка. «Вина?» — спросил Энтони, вернувшись на место и подняв серебряного подноса графин с рубиново-красной жидкостью. «Кларет прекрасно подходит к говядине. Разве что совсем немножко». Ребекка редко пила спиртное, тем более красное вино. Говядину она тоже не слишком любила. «Разумеется. У моей дорогой матери был дворецкий, который наливал и подавал вино», — пожал плечами Энтони. «Но когда он ушел на пенсию, у нас не оказалось денег, чтобы найти ему замену». «Не представляю, во сколько обходится содержание такого дома?» «Об этом лучше не думать», — вздохнул Энтони. Вошла экономка с подносом и поставила перед ними по тарелке супа. «Но мы пока держимся. Не так ли, миссис Тревотон?» С теплой улыбкой обернулся к ней Энтони. «Да, милорд», — кивнула экономка и вышла. «Миссис Тревотон справляется с хозяйством практически в одиночку. Не представляю, что я буду делать, если она решит уйти. Ну ладно, давайте есть». «Она всю жизнь здесь проработала?» «Да, как и ее предки. Ее мать Мейбл нянчила меня в детстве». «Наверное, приятно знать историю своей семьи», — сказала Ребекка, опустив ложку в суп. «Пожалуй. Хотя, как я уже упоминал, со смертью Валет все начало приходить в упадок. Вам известно, что платье, в котором я увидел вас сегодня утром, принадлежало ей». У Ребекки мурашки поползли по коже. «Правда?» «Да. Ее дочь Дейзи, то есть моя мама, сохранила платье в идеальном состоянии». «Как я понимаю, Дейзи не знала свою мать, ведь Вайлет умерла родами». «Да, и все-таки она боготворила Вайлет. Вернее, свое представление о ней. А я боготворил ее», — печально произнес Энтони. «Давно умерла ваша мать?» 25 лет назад. Если честно, я до сих пор по ней скучаю, мы были очень близки». «Потерять мать — это самое страшное», — согласилась Ребекка. «Видите ли, у нас больше никого не было. Она стала для меня всем». «А что случилось с вашим отцом?» Лицо Энтони буквально потемнело. «Он был скверным человеком. Бедная мама чего только не натерпелась с ним. Отец с самого начала терпеть не мог Астбери и почти все время жил в Лондоне. Мамочка ни капли не огорчилась, когда он умер в грязном борделе в Эстенде. Напился, как свинья, упал и сломал себе шею». Энтони содрогнулся. Ребекка прекрасно понимала его чувства. Ей вдруг захотелось поделиться своей болью, и все же она не могла открыть тайны своего прошлого практически незнакомому человеку. «Простите, вам, наверное, тяжело об этом вспоминать», — промолвила она. «Мне было всего 3 года, так что я почти не помню отца, не могу сказать, что мне его не хватало. Ладно, давайте больше не будем говорить о прошлом». Энтони отложил ложку. «Расскажите лучше о себе». Миссис Тревотон убрала суповые миски и поставила перед каждым по солидной порции говядины. «Ну, Я обычная американская девушка из Чикаго». «Только не скромничайте. Все говорят, что вы одна из самых красивых и знаменитых женщин своего времени. То же самое говорили вы и лучшие дни о моей бабушке». Рыбака смущенно покраснела. «Мне просто повезло, в отличие от многих других молодых актрис». «Думаю, здесь не обошлось без таланта», — продолжал Энтони. «Хотя я, как уже говорил, не смотрел ни одной картины с вашим участием. Кроме того, хотелось бы заметить, что красивых женщин много, но мало кого из них отличает присущее вам личное обаяние. Оно присутствовало и у Вайлет. Она была душой общества и в Лондоне, и в Нью-Йорке. А здесь, в Асбери, устраивала приемы для очень богатых и известных людей. Вот были времена. Мне иногда кажется, что я опоздал родиться. Но хватит об этом». Энтони молча доел свою говядину, а Ребекка не осилила и половины. «Вы уже поели?» — спросил наконец он. «Да». Ребекка опустила виноватый взгляд в тарелку. «Извините, у меня не очень хороший аппетит». «Я так и понял. Видимо, не стоит соблазнять вас яблочно-смородиновым крамблом, который приготовила миссис Треватон». «Боюсь, что нет». Ребекка подавила зевок. Энтони нежно взял ее за руку. «Вы устали?» «Да, немного. У меня был ранний подъем». «Понятно. Уверен, меньше всего вам сейчас хочется развлекать скучного старикашку. Ступайте наверх, а я попрошу миссис Треватон принести вам теплого молока. Конечно, старомодно, но я верю в его снотворный эффект». «Если не возражаете, я так и сделаю». «Ничуть. Хотя буду рад, если вы согласитесь составить мне компанию в другой раз. А мне было очень приятно с вами побеседовать. Миссис Треватон, гости меня покидает. Я пообещал, что вы принесете ей теплого молока». «Да, ваша светлость». «Вот и славно». Энтони поднялся и поцеловал Ребекке руку. «Спасибо за компанию и доброй ночи». «И вам спасибо за ужин». Забравшись в постель, Ребекка вглядывалась в сгущающуюся темноту за окном и размышляла о своем разговоре с хозяином дома. Энтони с его старомодными манерами казался ей таким же пережитком прошлого, как само поместье. Находясь в особняке, погруженном во вчерашний век, легко было представить, как жили его обитатели 100 лет назад. Когда актеры и киношники разъехались, усадьба вернулась к обычному ритму жизни. И Ребекка словно попала в прошлое. Завтра нужно заставить себя вырваться из заколдованного мира Асбери в реальную жизнь и обязательно связаться с Джеком. Она выключила свет и уснула. Среди ночи Ребекка опять почувствовала сильный цветочный аромат, напоминающий об экзотических местах, где всегда мечтала побывать. Затем ей почудилось, что откуда-то раздается тихое пение. Девушка вскочила с кровати, прошлепала босиком к двери и выглянула в темный коридор. Звук резко оборвался. Убедив себя, что это сон, она вернулась в постель и уснула.